я заметил, что тоже испытываю потребность поспеть домой к этому времени. У меня была с собой карта, и я развернул ее, чтобы прикинуть, много ли нам еще осталось. Выяснилось, что до следующего шлюза Оллингфордского осталось ровно 1,5 мили, а оттуда до Клива еще 5. «Так, понятно», — сказал я, — «мы пройдем этот шлюз к 7 часам, и тогда впереди останется всего 1 шлюз». Я принялся усердно грести. Мы миновали мост, и вскоре я спросил мою спутницу, виден ли уже шлюз. Она ответила, что нет, никакого шлюза не видно, и я произнес «Угу», и продолжал грести. Прошло еще 5 минут, и я попросил ее взглянуть еще разок. «Нет», — сказала она, — «я не вижу никаких признаков шлюза». «А вы поймете, что это шлюз, когда увидите его?» — спросил я нерешительно, боясь ее обидеть. Она все-таки обиделась и сказала, чтобы я смотрел сам. Я бросил весла и, повернувшись, стал всматриваться вдаль. В сумерках река была видна почти на милю, но шлюз и не думал появляться. «А мы не заблудились?» — спросила моя спутница. Я не представлял себе, как бы это могло произойти, однако высказал предположение, что, может быть, мы каким-то образом попали в запруженное русло и нас несет прямо к водопаду. Такая перспектива ничуть ее не утешила, и она принялась рыдать. Она говорила, что мы оба утонем, и это Бог покарал ее за то, что она поехала со мной кататься. Мне такая кара показалась слишком жестокой, но кузина считала ее справедливой и уповала, что скоро всему настанет конец. Я пытался ее успокоить и изобразить все совершеннейшим пустяком. Я сказал ей, что дело, по-видимому, в том, что я греб не так быстро, как мне казалось, но что теперь мы скоро доберемся до шлюза. Мы проплыли еще с милю. Тут уж я сам начал беспокоиться. Я снова взглянул на карту. На ней черным по белому был обозначен Оллингфордский шлюз в 1,5 милях ниже Бенсонского. Карта была хороша, надежна. Кроме того, я сам отлично помнил этот шлюз. Я 2 раза проходил его. Где же мы? Что с нами приключилось? Я начал было думать, что все это сон, что я сплю в собственной постели и через минуту проснусь и узнаю, что уже 11 час. Я спросил кузину, не кажется ли ей, что это сон, и она ответила, что только собиралась задать мне тот же вопрос, и тогда мы решили, что, может быть, мы оба спим, но если так, то кто же из нас действительно спит и видит сон, а кто только снится другому? Дело принимало интересный оборот. Между тем я продолжал грести, а шлюз все не появлялся. Среди сгущающихся ночных теней река становилась угрюмой и загадочной, и все вокруг казалось таинственным и жутким. Мне стали приходить на ум всякие домовые духи, блуждающие огоньки, русалки, которые ночью сидят на скалах и завлекают людей в водовороты и всякая прочая чертовщина. Я стал сожалеть, что был недостаточно добродетелен, и раскаиваться в том, что знаю слишком мало молитв. И вдруг, во время этих размышлений, я услышал дивную мелодию. «Он разоделся в пух и прах», которую прескверно играли на гармонике, и тут я понял, что мы спасены. Обычно я не прихожу в восторг от звуков гармоники, Но, боже мой, какой пленительной показалась тогда нам обоим эта музыка, куда пленительнее, чем, скажем, голос Орфея или лютня Аполлона. В тогдашнем нашем состоянии какая-нибудь небесная мелодия могла бы только еще больше нас расстроить. Трогательные мелодичные созвучия мы могли бы счесть зовом небес и утратили бы всякую надежду остаться в живых, но в спотыкающемся мотивчике он разоделся в пух и прах. Фальшиво наигрываемом на визгливой гармошке было что-то удивительно теплое и человеческое. Сладостные звуки становились все слышнее, и вскоре лодка, с которой они раздавались, появилась рядом с нами. В ней была компания местных кавалеров и девиц, отправившихся прогуляться при луне. Никакой луны, правда, не было, но это уж не их вина. Никогда в жизни я не видел более милых и очаровательных людей. Я окликнул их и спросил, не могут ли они указать мне дорогу к Оллингфордскому шлюзу. Я объяснил им, что ищу его уже битых 2 часа. «Оллингфордский шлюз?» — отвечали они. «Да бог с вами, сэр! Вот уже больше года, как его упразднили. Оллингфордский шлюз приказал долго жить, сэр. Вы теперь около Клива». «Ха! Вот умора, Билл! Этот джентльмен ищет Оллингфордский шлюз». То, что шлюза больше нет, мне просто не приходило в голову. Мне хотелось броситься им на шею и расцеловать их. Но течение было слишком быстрым для того, чтобы я мог это осуществить, так что мне пришлось удовлетвориться банальными словами благодарности. Мы благодарили их снова и снова и говорили, что сегодня чудный вечер. Мы желали им приятной прогулки». И я, если память мне не изменяет, даже пригласил всю компанию погостить у нас недельку, а моя кузина сказала, что ее мама будет очень рада с ними познакомиться. И мы запели хор солдат из Фауста и в конце концов поспели домой к ужину. С Гаррисом уже подумали о том, не случилось ли что-нибудь в этом роде и с Белуирским шлюзом. Джордж тянул лодку до Стейнза, там мы его сменили, и нам уже стало казаться, что мы прошагали 40 миль, волоча за собой груз 50 тонн. Мы добрались до места в 7:30. Тут все мы уселись в лодку, подгребли к левому берегу и стали высматривать, где бы причалить. Сначала мы думали добраться до острова Великой Хартии Вольностей, живописного уголка, где река делает излучину, прокладывая себе путь через очаровательную зеленую долину, и устроить привал в одной из маленьких бухточек, которыми изобилует остров. Но почему-то оказалось, что теперь мы не так уж стремимся к красотам природы, как утром. Для первого ночлега нас бы вполне устроил, скажем, клочок берега между угольной баржей и газовым заводом. У нас не было потребности в живописном пейзаже. Мы хотели поужинать и лечь спать. А тем не менее, мы подгребли к мысу, известному под именем «Мыс пикников», и высадились в очень симпатичном местечке под сенью огромного вяза, к узловатым корням которого и привязали лодку. Мы мечтали скорее поужинать, решив для сокращения времени обойтись без чаю, но Джордж воспротивился этому. Он сказал, что надо натянуть тент, пока еще не совсем стемнело, и можно разглядеть, что к чему. А потом, сказал он, сделав дело, мы со спокойным сердцем займемся едой. Думаю, что никто из нас не подозревал, сколько хлопот может доставить натягивание тента. В теории это выглядело проще простого. Берутся 5 железных дуг, в точности как ракетные воротца, только гораздо больше, и укрепляются стоймя над лодкой, а поверх них натягивается парусина и прикрепляется внизу. Не такая уж большая премудрость. На всю операцию потребуется, прикинули мы, минут 10. Но мы просчитались. Взяли дуги и начали вставлять их в специальные гнезда. С первого взгляда никак не скажешь, что такое занятие может быть опасным. И однако я до сих пор удивляюсь тому, что участники этого дела остались в живых и что есть кому рассказать о происшедшем. Это были не дуги, а сущие дьяволы. Поначалу они никак не хотели влезать в предназначенные для них гнезда, и нам пришлось налегать на них всей своей тяжестью, толкать и заколачивать багром. И когда, наконец, они встали на место, оказалось, что мы вставили дуги не в те гнезда, для которых они предназначены, и что теперь их нужно выдергивать обратно. Но они не желали выдергиваться, и двоим из нас пришлось вступить с ними в борьбу, которая продолжалась минут 5, после чего они неожиданно выскочили с намерением задать нам встряску, вышвырнуть нас в воду и утопить. Посередине у них были шарниры, и стоило нам отвернуться, как эти шарниры ухитрялись прищемить нам самые чувствительные части тела. И пока мы сражались с одним концом дуги, убеждая его выполнить свой долг, другой конец предательски подкрадывался сзади, чтобы треснуть нас по голове. Ой, наконец, нам удалось укрепить дуги. Оставалось только натянуть парусину. А Джордж раскатал ее. Раскатал и прикрепил одним концом на носу лодки. Гаррис встал посередине, чтобы подхватить парусину, переданную Джорджем, и отправить дальше ко мне, а я изготовился принимать ее на корме. Парусине потребовалось немало времени на то, чтобы добраться до меня. Джордж вполне справился со своей операцией, но для Гарриса это дело было в новинку. И он дал маху. Как он ухитрился это сделать, я не знаю, да и сам он не мог объяснить. Только после 10 минут, представляете, 10 минут сверхчеловеческих усилий, он с помощью совершенно загадочных манипуляций обмотал всю парусину вокруг себя. Он был так плотно в нее завернут и упакован, можно сказать, и закатан, что никак не мог из нее выбраться. Нечего и говорить, что он отчаянно боролся за свободу своей личности, как сделал бы всякий британец, пользующийся этим благом от рождения, и в процессе борьбы, это мне стало ясно лишь впоследствии, повалил Джорджа. А тут Джордж, ругая Гарриса, на чем свет стоит, тоже вступил в бой и сам запеленался в парусину. В тот момент я ни о чем не догадывался, я вообще понятия не имел о том, что творится. Мне было сказано, что я должен стоять там, куда меня поставили, и ждать, когда мне передадут парусину. И вот мы вдвоем с Монморанси стояли и ждали, как паиньки. Мы заметили, что парусина как-то судорожно дергается и здорово брыкается, но полагали, что, видимо, так и надо, что в этом вся соль, а потому не вмешивались Из-под парусины доносились приглушенные выражения, по которым мы догадывались, что занятие находившихся внутри было не из легких. Сделав такое заключение, мы укрепились в решении подождать, пока все образуется, прежде чем самим включиться в работу. Мы ждали довольно долго, но дело, видно, запутывалось все больше и больше. Вдруг над бортом лодки возникла голова Джорджа и заговорила. Она сказала: «У тебя руки отсохли, что ли, раззява? Стоит, как пень, когда мы оба чуть не задохнулись, чертов болван!» «Когда взывают к моему состраданию, я не способен оставаться в стороне, а потому я поспешил на помощь и распутал их. И отнюдь не преждевременно, так как у Гарриса лицо уже почернело». Нам пришлось еще с полчаса зверски поработать, пока тент не был, наконец, натянут, как полагается. Потом мы очистили место в лодке и занялись ужином. Мы поставили чайник на спиртовку в носовой части лодки и удалились на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания и озабочены совершенно другими делами. Это единственный способ заставить чайник закипеть. Если только он заметит, что вы нетерпеливо ждете, чтобы он закипел, он даже и зашуметь не подумает. Надо отойти и приступить к еде, как будто вы не собираетесь пить чай. Ни в коем случае не следует оглядываться на чайник. Тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Если вам очень некогда, то неплохо вдобавок громко переговариваться друг с другом о том, что чай вам вовсе не нужен и что вы не помышляете о чаепитии. Вы располагаетесь невдалеке от чайника так, чтобы он мог вас слышать, и громогласно заявляете: «Я не хочу чаю, а ты, Джордж?» Джордж кричит в ответ: «Да ну его этот чай, выпьем лучше лимонаду, чай плохо переваривается». После таких слов чайник немедленно начинает кипеть ключом и заливает спиртовку. Мы применили эту невинную хитрость, и в результате, когда другие приготовления к ужину были закончены, чай уже был готов к тому, чтобы мы его выпили. Мы зажгли фонарь и сели ужинать. Ой, как мы ждали этого мгновения! В течение 35 минут на всем протяжении лодки, от носа до кормы и от одного борта до другого, не раздавалось ни звука, если не считать позвякивание посуды и непрерывного чавканья четырех пар челюстей. Через 35 минут Гарри сказал: и, вытянув левую ногу, поджал под себя правую. Еще через 5 минут Джордж тоже сказал: «Ух!» и швырнул свою миску на берег. 3 минуты спустя Монморанси впервые после нашего отъезда выказал признаки примирения с действительностью и повалился на бок, вытянув лапы, а потом я сказал: «Ой!» и откинулся назад и крепко стукнулся головой об одну из дуг, но это не испортило моего настроения. Я даже не ругнулся. Хорошо себя чувствуешь, когда желудок полон. Какое при этом ощущаешь довольство самим собой и всем на свете. Чистая совесть, по крайней мере, так рассказывали мне те, кому случалось испытать, что это такое, дает ощущение удовлетворенности и счастья, но полный желудок позволяет достичь той же цели с большей легкостью и меньшими издержками. После обильного принятия сытной и удобоваримой пищи чувствуешь в себе столько благородства и доброты, столько всепрощения и любви к ближнему. Все-таки странно, насколько наш разум и чувства подчинены органам пищеварения. Нельзя ни работать, ни думать, если на то нет согласия желудка. Желудок определяет наши ощущения, наши настроения, наши страсти. После яичницы с беконом он велит «Работай!». После бифштекса и портера он говорит «Спи». После чашки чая, две ложки чая на чашку, настаивать не больше 3 минут, он приказывает мозгу «А ну-ка, воспрянь и покажи, на что ты способен, будь красноречив и глубок, и тонок, загляни проникновенным взором в тайны природы, простри белоснежные крыла трепещущей мысли и воспари». Богоравный дух над суетным миром, направляя свой путь сквозь сияющие россыпи звезд к вратам вечности. После горячих сдобных булочек он говорит «Будь тупым и бездушным, как домашняя скотина, безмозглым животным с равнодушными глазами, в которых нет ни искры фантазии, надежды, страха и любви». А после изрядной порции бренди он приказывает «Теперь дурачься, хихикай, пошатывайся, чтобы над тобой могли позабавиться твои ближние, выкидывай глупые штуки, бормочи заплетающимся языком бессвязный вздор и покажи, каким полоумным ничтожеством может стать человек, когда его ум и воля утоплены, как котята, в рюмке спиртного». Да, мы все только жалкие рабы нашего желудка. Друзья мои, не поднимайтесь на борьбу за морали права. Заботьтесь неусыпно о своем желудке, наполняйте его старательно и обдуманно, и тогда без всяких усилий с вашей стороны в душе вашей воцарятся спокойствие и добродетель, и вы будете добрыми гражданами, любящими супругами, нежными родителями, словом, достойными и богобоязненными людьми. До ужина Джордж, Гаррис и я были раздражительны, задиристы, сварливы. После ужина мы блаженно улыбались друг другу и нашей собаке. Мы любили друг друга, мы любили весь мир. Гаррис нечаянно наступил Джорджу на мозоль. Случись это до ужина, Джордж высказал бы такие пожелания и надежды касательно будущности Гарриса, как на этом, так и на том свете, которые заставили бы содрогнуться человека с воображением. Теперь он сказал всего-навсего «Хе, полегче, старина, это моя любимая мозоль». А Гаррис, вместо того, чтобы крайне нелюбезным тоном сделать замечание, что трудно не наступить Джорджу на ноги, находясь всего в 10 ярдах от него, вместо того, чтобы посоветовать человеку с ногами такой длины никогда не влезать в лодку обычных размеров, вместо того, чтобы предложить Джорджу развесить свои ноги по обоим бортам, вместо этого он просто сказал: «Ах, дружище, прости, пожалуйста, надеюсь, тебе не очень больно». И Джордж сказал: «Ни капельки!» И добавил, что сам виноват и просит прощения, а Гаррис возразил, что наоборот, виноват исключительно он. Слушать их было одно удовольствие. Мы закурили трубки и сидели, любуясь тихой ночью, и разговаривали.